Параграф 4. Империя. Упадок или расцвет цивилизации? У истоков имперской власти. Последние десятилетия существования республики были полны потрясений. Рим пережил союзническую войну, волнение в провинциях, грандиозное по масштабам восстание рабов под предводительством Спартака, в сражениях с которыми римские легионы долго терпели поражение, наконец, борьбу политических группировок за власть, которая вылилась в гражданские войны. В эти неспокойные годы стала зарождаться новая форма правления, разрушавшая принципы республиканского строя — единоличная власть диктатора или императора. Такие титулы существовали в Риме и раньше, но они использовались лишь в экстраординарных обстоятельствах и непродолжительное время, обычно в случае войны. В первом веке до нашей эры дважды повторилась ситуация, когда они давались пожизненно, без ограничения срока. Первым диктаторской власти добился талантливый полководец Сулла, вторым — Цезарь. 100-44 годы до нашей эры, чья слава военачальника и стратега пережила века. И тот, и другой опирались прежде всего на армию, и это не случайно. Войско в ту эпоху превращалось в самую надежную силу, которую использовали не только для усмирения врага, но и для разрешения внутренних политических споров. Диктатура Суллы и Цезаря продержалась недолго, но переход к имперскому правлению был уже неотвратим. Только с помощью сильной, единоличной власти можно было сохранить политическое единство огромной и пестрой по составу империи, упорядочить управление провинциями, удовлетворить интересы различных слоев общества. Окончательно императорская единоличная власть установилась в 27 году до нашей эры, когда Октавиан, родственник Цезаря, получил от Сената звание пожизненного императора, а также титулы Августа, то есть возвеличенного божеством, и сына Бога, как это было и в восточных деспотиях. Какое же значение для римской цивилизации имела смена системы правления? Тойнби считал, что создание империи — это стремление уже погибающей цивилизации избежать своей судьбы. Для Тойнби имперский Рим — это цивилизация, которую покинул творческий дух. Но, как ни парадоксально, людям той эпохи империя и все заведенные в ней порядки казались вечными и идеальными, их эфемерность была незаметна современникам. Золотой век империи. Начало имперской эпохи было блестящим, особенно по сравнению с предшествующим неспокойным, смутным временем внутренних конфликтов. Во многом это было связано с личностью Октавиана Августа, который по праву считается одним из самых ярких политических деятелей Рима. Август получил всю полноту власти. Он распоряжался казной, вел переговоры с другими государствами, решал вопросы войны и мира, выдвигал кандидатов на высшие государственные должности. Однако сам Август, ставший первым человеком в государстве и имевший огромные полномочия, очень мудро пользовался ими. Он называл себя «принцепсом», то есть первым лицом в списке сенаторов, подчеркивая этим свое уважение к Сенату и традициям республиканского Рима. Поэтому эпоха правления Августа и его преемников называется «принципат». Более того, Август и его сторонники утверждали, что восстановили республику. В сознании римлян республика не исключала единоличного правления, если это не противоречило принципу общей пользы. Юпитер, громы мечущий, верим мы, царит на небе, здесь, на земле, к богам причтется Август. Гораций. В определенной степени этот принцип и лежал в основе деятельности Октавиана Августа, который пытался стабилизировать отношения между различными слоями общества. Укрепляя централизованную власть, он вместе с тем делал уступки, от которых выигрывали в той или иной мере все, кроме рабов. Сенаторы оставались привилегированным слоем, хотя были послушны воле Августа. Одновременно Октавиан привлекал на свою сторону новую торгово-денежную знать, всадников, назначая их на высокие должности. Сохранились и народные собрания, несмотря на то, что они стали терять свое значение еще до правления Августа. Неимущие граждане ежемесячно бесплатно получали зерно. Август хотел воскресить древнюю чистоту нравов и ввел законы об ограничении роскоши. Суровые наказания ждали всех, кто был виновен в супружеской неверности. Император лично подавал пример мягкого, гуманного обращения с рабами. Уважая интересы общества, Август не забывал и об укреплении имперской власти. Он расширял административный аппарат. Под его началом были специальные войска, которые поддерживали порядок в Риме и на границах. В эту эпоху римская цивилизация переживала взлет. В обществе была достигнута определенная стабильность. Необычайно высокого расцвета достигла римская литература, в которой появилась целая плеяда талантливых оригинальных поэтов, сочетавших и греческие, и исконно римские традиции — Овидий, Вергилий, Гораций, Тибул. Август был покровителем искусства и науки. При нем в Риме был проложен водопровод, развернуто строительство великолепных храмов, украшавших город. Современники воспринимали эту эпоху как «золотой век». Империя после Августа. Однако после смерти Августа, 14-й год нашей эры, довольно быстро стало очевидно, что созданная им система правления не столь уж совершенна. Единоличная власть открывала возможности для проявлений деспотизма и произвола, и время от времени оборачивалась тиранией, против которой мало кто осмеливался протестовать. Яркий пример попрания старых республиканских традиций и законности — это отношение Сената к императору Нерону, правил с 54 по 68 год, виновному в убийстве жены и матери. Сам Нерон был удивлен, когда Сенат, несмотря на совершенные императором злодеяния, приветствовал его. По преданию Нерон воскликнул: до сих пор еще ни один принцепс не знал, как далеко он может зайти. Разумеется, не все императоры шли по стопам Нерона. И в имперском Риме основой власти считалась законность. Многие правители прославились своей мудростью и гуманизмом. Например, императоры династии Антонинов, Марк Аврелий, философ на троне. И их деятельность вновь воскрешала мечты о золотом веке. В эпоху империи несколько смягчилось положение рабов. Больших прав добились римские провинции. Местная знать получала доступ в Сенат. Совершенствовалось римское законодательство. Оно отличалось такой тщательной и точной разработкой всех юридических понятий, что его взяли за основу многие современные правовые системы. Рим оставался сильным и в военном отношении. На рубеже I-II веков нашей эры империя охватывала огромную территорию. Но уже начинались процессы, подрывавшие основы ее существования. Италия теряла свою роль центра империи, многие провинции обгоняли ее в экономическом развитии. Трудно было удерживать власть над покоренными народами, которые все чаще проявляли склонность к мятежам, и, наконец, возрастала экономическая несостоятельность рабства. Еще в I веке многие римляне стали понимать, что труд рабов невыгоден. Число больших поместий постоянно росло, там требовался труд квалифицированных и заинтересованных людей. Но, по мнению многих, именно квалифицированные рабы были более всего ненадежны, и поэтому один из теоретиков управления поместьем, Колумелла, I век, советовал выгонять их на работу в колодках. Хозяевам приходилось держать огромный штат надсмотрщиков, что было весьма разорительно. Римские философы стали предлагать перестроить отношения между рабами и их владельцами на более разумной основе взаимной заинтересованности. В рабах уже начинали видеть людей. А на практике рабов отпускали на волю или сажали на землю, отдавая небольшие участки земли и орудия труда. Все люди одинаковы по существу. Все одинаковы по рождению, знатнее тот, кто честен по природе. Мне скажут: да ведь они рабы. Да, Но вот этот раб обладает свободным духом, а покажите мне, кто не рабствует в том или другом смысле. Этот вот раб похоти, тот корыстной жадности, а тот честолюбие. Сенека, великий римский философ, 3-65 годы нашей эры. Внешне Римская империя была по-прежнему могущественной, развитие цивилизации не остановилось, симптомы грядущего упадка были еще не слишком заметны. Культура эпохи империи. В первые века Римской империи ее мощь проявилась и в культуре. Повсюду прокладывались дороги, сооружались грандиозные водопроводы, огромные амфитеатры, храмы и термы, бани, триумфальные арки. В Риме в первом веке был достроен Колизей, уникальный по величине амфитеатр, рассчитанный на 50 тысяч зрителей. Чуть позже был воздвигнут храм всем богам Пантеон. Его бетонный купол составлял 43,2 метра в диаметре. Вплоть до XIX века человечество не могло создать ничего подобного. Римляне оставили потомкам богатые плоды, освоенное цивилизованное пространство. В империи быстро росло число грамотных людей. В Риме появились публичные библиотеки, расширилась торговля книгами. В эту эпоху творили знаменитые историки и писатели, развивались естественные науки. В повседневной жизни римлян большую роль играли празднества. Во II веке праздникам отводилось 180 дней в году. В цирках и амфитеатрах постоянно устраивались состязания, травли зверей. Даже смертные казни превращались в театральные представления. Осужденный исполнял роль злодея или героя и погибал по-настоящему. Знать соревновалась друг с другом в роскошных туалетах, изысканных кушаньях, в украшении своих дворцов. И все-таки в те времена проявлялись и другие тревожные признаки. Гражданские добродетели, которыми некогда славились римляне, уступали место раболепству перед императорами. Стремление к подвигам ради общего блага вырождалось в карьеризм, толпа требовала кровавых и жестоких зрелищ, целомудрие считалось чуть ли не признаком уродства и осмеивалось. Лучшие представители римского общества с горечью писали о пороках своих соотечественников. Философы Сенека, Эпиктет и другие проповедовали презрение к материальным благам жизни и поиски высокого нравственного идеала. Снова возродился образ мудреца, стоящего над толпой, мудреца, для которого высшей ценностью является его собственный внутренний мир. Раньше такой идеал был чужд большинству римлян, воспитанных на идее общего блага. Но в эпоху, когда общее благо перестало быть основой и целью жизни общества, отстраненность, уход в себя стали естественным выходом из положения для достойных людей. «Тело мое могут взять, но дух мой свободен, и ему никто ни в чем не может помешать, и потому живу я так, как хочу». Эпиктет, греческий философ, 50-120 годы нашей эры. Одновременно в духовной жизни Римской империи появлялись и ростки нового видения мира и смысла человеческой жизни. Христианство, зародившееся в первом веке нашей эры в отдаленной провинции Иудеи, приобретала все больше поклонников и последователей. Греко-римский мир вступал в эпоху, которую уже пережили многие восточные цивилизации, эпоху перехода к религии спасения. Рим всегда был открыт новым богам. В римский пантеон легко включались боги Греции и покоренных стран Востока, но христианство было своего рода потрясением духовных основ жизни Рима. С чем это было связано? Христианство принесло принципиально иные идеалы, иные нормы поведения. Оно проложило четкую грань между миром небесным, воплощающим высшую справедливость, «Царствие мое не от мира сего», и земным. Человек для христианина всегда стоит перед судом своего Творца, Бога. Мир сотворен ради человека, но человек рожден, чтобы познать Бога, то есть следовать его заповедям. Спасение души и загробное блаженство объявлялись главной задачей, которой следовало подчинить все свои помыслы и поступки. Христианство ориентировало человека на самосовершенствование и переустройство земной жизни в соответствии с божественным идеалом. Христианство обращалось к любому человеку, независимо от его социального положения или национальности, открывая перед ним огромные возможности. Осознание несовершенства мира порождало отчуждение от государства, требование человечности стало главным, и с этой точки зрения Рим не выдерживал критики первых христиан. Христианские писатели обличали жестокость, корыстолюбие, несправедливость, лицемерие и извращенность римского общества, несовместимые с теми принципами, которые провозгласил Христос. Рим критиковали философы, видя в нем те же недостатки, но христианская критика была более разрушительной. Идея вечного Рима сменилась идеей вечного Царства Божия на земле, торжества истины и справедливости. Христианство, охватившее вначале низы общества, несмотря на преследование, постепенно завоевывало популярность в более широких кругах, порождая духовный раскол. Наконец, в 313 году, в эпоху правления императора Константина, христианство было официально признано как одна из религий империи. Почему погибла римская цивилизация? Третий век — это эпоха кризиса империи. Если мы воссоздадим общую картину тогдашней жизни Рима, то может появиться ощущение, что вышел из строя некий механизм, благодаря которому много веков исправно работала вся система цивилизации. Цветущие некогда города приходят в запустение и не могут платить государству налоги. Нарушаются связи между провинциями, которые обособляются друг от друга экономически, сокращается торговля и расстраивается финансовая система, налоги и жалования начинают выплачивать в натуральной форме, угасает культура. Рим постепенно терял роль центра, и в 330 году император Константин объявил новой столицей Константинополь на месте греческой колонии Византии. А в 395 году империя распалась на восточную и западную части. С III века участились набеги варваров. Германцы, готы и другие племена теснили хорошо обученные римские легионы, правда, теперь они состояли в основном из наемников, и, в конце концов, Рим стал легкой добычей. В 410 году его брали и грабили готы, а в 476 году варварские наемники свергли последнего римского императора и отослали его регалии в Константинополь. И все-таки даже на этом этапе недостаточно слова «упадок», чтобы охарактеризовать все происходившее в Риме. В империи одновременно с разрушением старых форм шло развитие новых, на которых будет основываться западноевропейская цивилизация. Все больше становилось мелких арендаторов, колонов, полусвободных землевладельцев, с которых брался оброк, как правило, натурой. Поместья теперь дробились на мелкие участки, превращаясь в нечто похожее на феодальное владение. Крупные земельные магнаты возводили укрепления, чтобы отражать нападение варваров. У многих появились личные войска. Но положение колонов, предшественников феодальных крестьян, было двойственным и неопределенным. Они не были рабами, но не считались и свободными. Колоны были приписаны к земле, то есть считались рабами земли. Землевладелец имел право распоряжаться их имуществом. Повинности они несли и в пользу господина, и в пользу государства. Римляне не видели большого различия между рабом и колоном. Оба они находились во власти господина. Стремясь сохранить прежний порядок вещей и предотвратить упадок городов, римские власти закабаляли городское население. Оно было приписано к городам и обязано было нести тяжелые повинности. У ремесленников профессии передавались по наследству. В ответ на все происходившие изменения римское государство ужесточало законы, усиливало давление на общество. Поэтому неудивительно, что во времена нашествий варваров многие перебегали на сторону врагов Рима, все еще живших по принципам общинного равенства и демократии. Один из римских историков V века Сальвиан писал об этом: «У всех римлян, завоеванных варварами, одно желание, чтобы им не пришлось вернуться в римское подданство. Римский плебс там единодушно заявляет о том, чтобы ему было позволено жить по-прежнему с варварами». Таким образом, в империи происходили глубинные трансформации. Самый важный среди них был формационный сдвиг, переход к феодализму. Формационное развитие всегда нарушает в той или иной степени устойчивость цивилизации. Смена формации — это серьезное потрясение для всех цивилизационных норм и традиций. В Риме это совпало и с потрясением духовных основ. С появлением христианства, которое разрушило языческое сознание и принесло новые идеалы. Римская цивилизация пережила два мощных удара — и в области социально-экономической, и в области духовной. Третий удар нанесли варвары. Рим оказался на перекрестке путей новых, молодых народов, в самом эпицентре их великого переселения. Цивилизационное развитие, основанное на эволюционности, преемственности, претерпело слишком сильные разрушения. Римская цивилизация закончила свое существование. Впрочем, смерть ее была относительной. Западная Европа и Византия усвоили многие традиции своей предшественницы.